аль себе на прожиток берешь. Поручик солидно стянул с головы засаленный парик, медленно погладил пятерней редкие волосы, сквозь которые просвечивала розоватая кожа. «Я, батюшка, человек», — с достоинством сказал он. «Мне и детям моим пить есть тоже надобно. Долг я исполняю ревностно, а на мзду прав имею не менее иных лиц духовных, кто в своем глазу, как в Евангелии писано, бревна не видит, а в чужом сучок зрит». Он сурово посмотрел на Какаулина, снова надел парик. Знал, что и митрополит Тобольский не чурается подношений костью мамонтовой да моржовой и мехом лакомым. «Однако, — заметил воевода, — в позапрошлом лете подопечные твои к митрополиту Ходаков посылали». «Митрополит изведчикам веры не дал, — размеренно произнес Берг. — Я их позже вразумил». «Ну, тебе, Кирюша, служителю мамоны, — отрыгнул атаман, — в накладе не оставаться. Дома, в своей Швеции, ты бы ни в жизнь так богато не жил». «Это правда, — согласился поручик. — Края здесь благословенны». «А ведомо тебе, поручик, — неожиданно спросил воевода и свел к переносию густые сидящие брови, — то виновник твоего благоденствия не сегодня-завтра в нашем остроге объявится». Берг посмотрел непонимающе. «Да Меншиков, князь, ведь ежели бы он вашу братью под переволочной в полон не взял, разве нюхнул бы ты Сибири?» «Князь Меншиков? — изумленно воскликнул Берг. — Не может быть». «А вот и может, — силой произнес воевода, строго поглядев на Берха. — С пути съехал, указ из Тобольска пришел готовить острог врагу отечества. Новосел у нас. Уму непостижимо, светлейший, столько викторий! — недоуменно забормотал поручик. Но тут же, спохватившись, поспешно добавил: «Впрочем, кто во вред государству власть употребляет, достоин самой суровой кары». «То так, — подтвердил воевода, смягчаясь. — Присягу нарушил, а в ней сказано: обещаюсь всемогущим Богом служить нашему царю-государю верно и послушно». «Трошка! — вдруг гаркнул он, словно стоял на берегу сосьвы и звал Трошку с другой стороны. Из синей высунулась взлохмаченная голова заспанного холопа с деревянным крестиком на открытой груди. «Свечей живо! — приказал Бобровский и повернулся к поручику. — Сдавай карты, Кирюшка, все одно без реванша тебя от сель не выпущу». Трошка принес еще две свечи, получил на всякий случай увесистую плеуху от хозяина и скрылся в сенях. Глава 11. Новый план. День, когда дощанники ссыльными подплыли к Березову, выдался на редкость солнечным, даже парливым. Темнела, горбись, земля на сугреве. Меншиков с детьми сошел по сходням на берег. Царственно выселись ели, беспечно названивали дрозды, благовестили скворушки, паслись олени с ветвистыми рогами, выискивая что-то во мху на береге льдистой протоки. Меншиков невольно подумал, что, может быть, и не такой здесь тяжкий климат, каким его пугали, и приободрился. Городок с востока обтекаемой рекой стоял на взгорье. Правее темнели еловый лес и можжевеловые кусты. Невысокий, со слюдяными окнами домики, словно расшвырял по широкой улице умчавшийся буран. То и дело прорезали небо ласточки с вильчатыми хвостами. Ссыльные и конвой миновали пороховой погреб с земляным гребнем, водочный склад, распахнутый амбар для хранения меха. Кабак кружало шатающимся возле него людом. Прошли мимо огромного многолетнего кедра с верхушкой обожженной молнии и застуженной ветром. Двор строго обнесен заостренными столбами, тесно прижавшимися друг к другу. А сам острог, длинный, из теса покрытого землей, неприветливо поглядывал узкими сверху и снизу закругленными окнами в решетках. В остроге ссыльным отвели 4 клейки. В одной поместили Александра Даниловича с сыном, в другой – дочерей, а еще в двух, подальше по коридору, крепостных, отдельно мужчин и женщин. Меньшиков шагнул в свою клеть и пригнул голову, чтоб не задеть потолок. Сел на узкие щелистые нары, положил ладони на острые колены. Еще и еще раз следовало продумать последнюю игру, где ставкой была жизнь детей. Как скинуть петлю с шеи? Александр сел напротив отца, тоже напряженно задумался. Резкая складка легла меж бровей. Вырвется ли он отсюда? За какие вины здесь? Почему за батюшку? Ответ держать должен. Часа через два пришел веселый Мартын. Он побывал на базаре, увидел там на нартах меха в навал, каких-то чудных женок с колокольцами на локтях, на меховых шапках на вроде капоров широкими полями. Приезжие торговали с кабинным товаром, скупали икру, моржовую кость. «Жить, ваша светлость, можно», — сияя одутловатым лицом, сообщил Мартын. «Есть базар привозной. Вот!» Он приподнял связку свежей рыбы, и на его хитром лице заиграла довольная улыбка. «Капустки квашеной добыл. Для княжонышек кедровые орешки нехай пощелкают. А по болотинам и здесь я кусты багульника оббирают. От клопов. Так и называют. Клоповник!» Где-то прокричал петух. Меньшиков удивился, откуда его мухаря сюда занесло. «Да тут рядом, ваша светлость, семья казака Старкова проживает. 25-й год службу ломит. Кровенка у них есть, молочко продавать будут. Котелок наш соскать надо». И опять закончил. «Жить можно». «Ну, можно, так будем жить. Да житие такое, как попу праздник без звону. А все же стучите и отверзится». Недели через две нашел Меньшиков и первый ход. Попросил у воеводы разрешения за свои деньги построить церковь. С тем и предстал перед Иваном Бобровским. Войдя в горницу, истово перекрестился на образа. Воевода с любопытством оглядел ссыльного. На осунувшемся лице покорность судьбе. Бобровский разрешил сесть. «Я с просьбишкой», — почти униженно сказал Меньшиков, и воевода насторожился. «Слухаю. Кругом виноват я, раб Божий», — притворно стал виниться Меньшиков. «Цареву заботу не ценил, себя возвышал, вожделел войти широкими вратами, и зато справедливое наказание заслужил. Оно — милость Господня, все чита, суета, сует. Подул ветер, и дом мой ветхий упал. Пора о душе подумать, прах отряхнуть с ног, вымолить покаянием прощение грехам своим, дабы отверзли с двери милосердия». «Куда ж это, интересно, он гнет?» — молчал воевода. «Поэтому прошу тебя», — продолжал Меньшиков, «дозволь на мои жалкие гроши построить церковь возле острога. То будет мой ничтожный дар Господу, да святится имя его. Сам я топором владеть умею, на корабельных верфях рядом с царем стоял, да и холопов своих определю». Воевода недоуменно поиграл седыми дремучими бровями, с ответом не торопился.